Конечно, нет. Винс попробовал зайти с другой стороны. Ладно, вы не слишком хорошо знали Нэн Шеридан, но, может быть, вы знали кого-нибудь, кто был в нее влюблен? Конечно, кроме себя самого, — добавил он, помедлив. Глава 17. Пятница и направилась к зданию. Она шла по тротуару, подняв воротник и слегка наклонившись вперед. Вчера у него было много дел. Он принимал важных клиентов из Японии. Они интересовались серебром из поместья фон Валенса, которое должно было выставляться на аукционе на следующей неделе. Большую часть дня он провел с ними. Миссис Вейл, смотрительница галереи, следила за тем, чтобы Дарси Скотт приносили утренний кофе, ланч и чай. «Бедная девочка, все глаза себе испортит, мистер Шеридан», — беспокоилась она. В половине пятого Крис пошел в конференц-зал. Он понял, что напрасно сказал Дарси, будто эта задача невыполнима. Он вовсе не хотел, чтобы так получилось. Просто вероятность того, что Дарси Скотт встречалась с кем-нибудь, кто знал Нэн и сможет узнать этого человека на фотографии 15-летней давности, была, мягко говоря, ничтожна. Вчера она спросила его, не встречалась ли Нэн с кем-нибудь по имени Чарльз Норт. Насколько ему известно, нет. В Дериене Винсент Д'Амброзио задал ему и его матери тот же вопрос. Крис понял, что ему хочется спуститься вниз и поговорить с Дарси. Он боялся, не подумала ли она, что он мечтает избавиться от нее. Зазвонил телефон. Он подождал, чтобы трубку подняла секретарша. Минуту спустя она сообщила ему, «Это ваша мать, Крис». Гретта сразу перешла к делу. «Крис, помнишь, их интересует кто-то по имени Чарльз Норт? Раз уж нам пришлось достать фотографии, я решила заодно просмотреть и все остальные вещи, Нэн. Иначе когда-нибудь этим пришлось бы заняться тебе. Я перечитала ее письма. Одно из них датировано сентябрем, как раз перед тем, как... как мы ее потеряли. Только что начались занятия, она писала, что танцует с одним парнем, Чарльзом, который подсмеивался, что она носит спортивные тапочки. Вот как она писала об этом. Ты можешь себе представить, чтобы парень моего поколения считал, что девушки должны носить шпильки? Я закончил прием в 3 и подумал, что гораздо проще зайти и поговорить с вами, чем обсуждать все по телефону. Майкл Нэш слегка поерзал, стараясь поудобнее устроиться на зеленом диване в кабинете Ноны. Он не мог удержаться от того, чтобы про себя не анализировать, почему такой умный и, безусловно, доброжелательный человек, как Нона Робертс, упорно обрекает своих посетителей на эту пытку. «Извините, доктор». Нона скинула папки с единственного удобного стула в комнате у стола. «Прошу вас». Нэш охотно пересел. «Надо бы давно его выбросить», — оправдывалась Нона. «Только руки не доходят. Всегда есть чем заняться. Некогда возиться с этой дурацкой мебелью». Она виновато улыбнулась. «Но, ради бога, не говорите об этом Дарси». Он улыбнулся в ответ. По роду своей деятельности я обязан хранить тайну. Итак, чем я могу помочь? Очень приятный человек, — подумала Нона. Еще нет 40. Наверное, жизненный опыт появляется рано, если работаешь психиатром. Дарси рассказывала ей о поездке в его загородный дом в Нью-Джерси. «Не в деньгах счастье», — говаривали Нонины тетушки. «Но что мешает полюбить богатого?» А Дарси и подавно за деньгами гоняться нечего. Ее родители зарабатывали кучу денег еще до того, как она появилась на свет. Но Нона всегда чувствовала, что Дарси очень одинока. Маленькая девочка, заблудившаяся в большом чужом городе. Без Эрин ей будет еще хуже. Было бы замечательно, если бы ей попался сейчас хороший парень.